Глава 11. Провожаю взглядом разъяренную блондинку, которая с достоинством императрицы поднимается по лестнице. Попка в мокрых шортиках гипнотически покачивается. Футболка прилипла к спине, подчеркивая каждый изгиб. Даже злая и мокрая, она чертовски хороша. «Вася, ты поступил как последняя свинья. Это, если что, мой внутренний голос». «Да, поступил. Бросить девушку в сугроб в одних, можно сказать, трусах? Это перебор даже для меня. Но она была готова размажить мне череп сковородкой. Сковородкой! А я всего лишь сделала комплимент. Ну, может, не самым деликатным способом, но все же комплимент. А потом, когда она размахивала этой чугунной дубиной, ее грудь колыхалась под тонкой футболкой. Щеки пылали от гнева. Глаза сверкали. Она выглядела так сексуально, что я просто не мог не прикоснуться к ней. Конечно, я мог заставить ее замолчать по-другому. Например, поцеловать. Прижать к стене и целовать до потери сознания. Хорошая идея, Вася. Тогда она точно вызвала бы полицию и обвинила бы тебя в домогательствах. И тебя вышвырнули бы отсюда быстрее, чем ты успел бы сказать «извини». А это не входило в мои планы. Совсем не входило. План был прост. Забыть Аллу и этого придурка Игоряна. Отдохнуть. Расслабиться. Может, даже подумать о будущем без них. Закадрить как можно больше девчонок, оторваться. Этот план начинает работать. С утра я не думала о своей несостоявшейся невесте и о бывшем друге. Я думаю о разгневанной кошечке наверху, которая сейчас, наверное, строит планы моего медленного и мучительного убийства. Надо идти мириться. Да, определенно стоит. Иначе оставшиеся дни превратятся в войну на истощение. А мне это ни к чему. К тому же, если честно, мне любопытно узнать, как ее зовут. И посмотреть, какая она, когда не размахивает сковородкой. Допиваю остатки кофе. Действительно отличного кофе. И поднимаюсь устранять последствия нашей утренней стычки. Сначала убираю осколки разбитой чашки. Чашка была красивая, белая, с какой-то надписью. Жаль. Потом вытираю с пола лужу кофе. Как же далеко разлетелись эти осколки. Один даже закатился под холодильник. Во время уборки нахожу в одном из шкафчиков корзинку со всякими вкусностями. Наверное, подарок от курорта. Шоколадки, печенье, какие-то конфеты в красивых обертках, пакетики с чаем и кофе. Даже небольшая бутылка шампанского есть. Отлично. Теперь у меня есть все необходимое для мирных переговоров. Нахожу красивый деревянный поднос. Начинаю сооружать что-то приличное. Красиво раскладываю шоколадки и печенье. Варю новую порцию кофе. Наливаю в две чашки. В последний момент добавляю пару салфеток и даже маленькую ложечку. Василий, да ты просто мастер дипломатии. Беру поднос и направляюсь на второй этаж, по дороге репетируя речь. Извини, что бросил тебя в сугроб. Я принес мирные дары. Нет, звучит глупо. Давай начнем сначала? Тоже не то. Привет, я Вася, а ты кто? Примитивно, но честно. Стучу в дверь спальни. Тишина. Стучу еще раз. «Проваливай!» Доносятся из-за двери. О, голос интересный. Хрипловатый, сексуальный. Даже когда она злится. Я с мирными переговорами. Говорю в дверь. И с кофе, а еще с вкусняшками. Пауза. Потом звук шагов. Дверь распахивается так резко, что я едва не роняю поднос. И вот она. Уже переодетая в толстый серый свитер и темные джинсы. Волосы собраны в хвост. Лицо без макияжа, но все равно красивое. Очень красивое. Особенно эти глаза. Большие, выразительные. Сейчас полные праведного гнева. «Чего тебе?» Холодно спрашивает. Смотрю на нее, пытаясь включить все свое обаяние. «У меня его много», — так всегда говорили женщины. «Ну, почти все». Алла в последнее время говорила другое. Но Алла — исключение. К черту Аллу. Хочу познакомиться. Говорю с самой обаятельной улыбкой. Меня зовут Василий, Вася. А тебя? Она смотрит на меня так, будто я только что предложил ей заняться сексом прямо в коридоре. А тебя это не касается. Чеканит каждое слово. Касается. Возражаю. Мы же соседи. По крайней мере, на ближайшие дни. И кофе остывает. Протягиваю поднос. Она смотрит на него, потом на меня, потом снова на поднос. В глазах читается внутренняя борьба. Кофе против принципов. Кофе выигрывает. Аврора. Говорит, наконец, но к чашке не притрагивается. Аврора. Красивое имя. Необычное. Ей идет. Аврора. Повторяю, смакуя. Как утренняя заря. Не философствуй. Отрезает она. И убери свои вкусняшки. Я не покупаюсь на шоколадке. Мне не 5 лет. А на что покупаешься? Не могу удержаться от шутки. Она снова смотрит на меня тем самым взглядом. Если бы взгляды убивали, я бы уже лежал в морге. Ни на что. Особенно от таких, как ты. Каких таких? Наглых, невоспитанных, бесцеремонных козлов-алкашей, которые вламываются в чужие дома, подглядывают за женщинами и бросают их в сугробы. Ого! Обширный список претензий. И все они, кстати, справедливы. Я не вламывался. Пытаюсь оправдаться. Я просто оказался здесь по недоразумению. Какому еще недоразумению? Ну, чешу затылок. Честно говоря, сам не очень понимаю. Перед этим было много коньяка, много снега, мало ясности в голове. Проснулся, а я здесь. То есть ты алкоголик? Нет, просто на то были особые обстоятельства. Какие? Рассказать ей про Аллу. Не хочется выглядеть жалким. Да и не ее это дело. Долгая история. Уклончиво отвечаю. Короче, говорит Аврора, скрещивая руки на груди. Мне плевать на твои обстоятельства. Я иду в административный корпус, чтобы пожаловаться. И потребую, чтобы тебя выселили. Блин, вот этого я не хочу. Подожди, быстро говорю. Давай решим это по-человечески, без администрации. По-человечески? Она смеется, но смех злой. Ты бросил меня в сугроб в одном белье. Какое еще по-человечески? А ты не хотела меня впускать в дом. А на улице, на минуточку, была адская метель. И это еще чудо, что я не подхватила воспаление легких. Надо же, маленького мальчика обидели. Алкаши не простывают. Черт, да не алкаш я. Я прошу за это прощения. Искренне прошу. Это было импульсивно. Импульсивно? Голос становится еще выше. Ты что, животное какое-то? У тебя совсем нет тормозов? Есть. Обычно есть. Но с ней почему-то отключаются. «Есть», — говорю. «Просто ты меня провоцируешь». «Я тебя провоцирую?» Теперь она просто орет. «Я варила кофе на своей кухне, в своем шале!» «В нашем». Автоматически поправляю. «Ошибка. Огромная ошибка. Если бы у нее снова была сковородка, я бы уже лежал без сознания». «Нашем?» Аврора сейчас просто взорвется. «Нашим! Да кто ты вообще такой?» И тут она делает шаг вперед, отталкивает меня в сторону и идет к лестнице. Быстро, решительно. «Аврора, подожди!» Кричу ей вслед. «Отвали! А то получишь оленем по голове!» Она уже спускается вниз. Я иду за ней и все еще с подносом в руках. «Послушай, давай поговорим, как цивилизованные люди». «С тобой?» Она даже не оборачивается. «Ты не цивилизованный человек. Ты первобытное существо!» Хватает куртку из шкафа в прихожей. Наматывает шарф на шею. Сует ноги в ботинки, не глядя. «Аврора, не делай глупостей!» «Глупостей?» Девушка поворачивается ко мне, уже полностью одетая. «Глупость — это то, что я вчера не подала на тебя заявление в полицию. Было поздно и была метель. И глупость еще в том, что я впустила тебя. Надо было дать тебе замерзнуть». И хлопает дверью так, что звенят стекла. А я стою в прихожей с подносом в руках и смотрю на закрытую дверь. «Отлично, Василий Васильевич. Дипломат из тебя просто офигенный. Дед бы гордился». Ставлю поднос на комод и смотрю в окно. Аврора быстрым шагом идет по заснеженной дорожке к главному корпусу. Джинсы подчеркивают длинные ноги и упругую попку. Даже со спины и в зимней одежде она выглядит потрясающе. «Вася, дружище, кажется, твои каникулы только начинаются. И мне это даже нравится». Алла была предсказуемой, да и скучной. А эта снежная фурия интересная. Очень интересная. Возвращаюсь на кухню, пью свой кофе, сажусь за стол, смотрю в окно на горы. Ну что, Аврора, посмотрим, что ты там наговоришь администрации. А потом посмотрим, сможешь ли ты меня выселить. Потому что у меня тоже есть документы на это шале. И я никуда не уйду. Даже если она будет каждый день устраивать мне сцены со сковородкой. А может, особенно, если будет.